Признание в любви. Эта романтическая история приключилась со мной сразу же после путины. Мы тогда еще с Вадиком гуляли, все обмывали мое возвращение на берег. И я в тот вечер вдруг увидел ее и погиб. Оказывается, метрдотельша. Наверное, ей под 40, у нее на материке уже дочь в институте, а мне еще так пойдет в первый класс. Но плечи... Зря, что ли, ее зовут Валентина Краснославовна, да и походка, как будто плывет. И вот для своей русалки я решил заказать лукоморье. А Вадик потом поехал в Москву в командировку и тоже хотел заказать где-то на ВДНХ. Так от него там все чуть не попрятались, а оказывается, нельзя. Да мы, говорит, и слов-то не знаем. И Вадик им тогда их накорябал на салфетке, а в салфетку завернул четвертак. Но они все равно... Так мы ничего не спели. Все-таки столица. А у нас в Магадане, пожалуйста, была бы капуста. А сейчас, — объявляет ведущий, — для Валентины Краснославовны от матроса РС Иванова Анатолия Владимир Высоцкий. Правда, Иванова тогда уж давно поставили на ремонт. Я с него свалил, но капуста еще осталась. И чуть не встал перед ней на колено. «Выходите, — говорю, — Валентина Краснославна, за меня замуж. Я, говорю, сам из Москвы. Она, оказывается, из Орехово-Зуево. Ну, вот и хорошо, соседи. У нас, — говорю, — в Новой Малаховке дача. Вы, улыбаюсь, не смотрите, что я такой молодой. Просто я это так молодо выгляжу. Мне уж, говорю, 35, а мне действительно больше 20 никто не дает. А сам, наверное, шатаюсь. Хорошо еще, что Вадик меня поддерживает. Он, правда, тоже не лучше. И официантки смеются. «Давай, — говорит Валя, — давай, будешь теперь москвичкой». И так мне эта самая Валентина Краснославна запала в душу, что на следующий день я опять перед зеркалом причесался. Задвинул для храбрости 250 и попер, и даже малость прифронтился. Вадик мне дал на вечер свою меховую куртку. «Прихожу, а вышибала падла не пускает». «Ты что?» — кричит, — «не видишь?» — и тычет мне своим грязным пальцем вывеску. Я говорю, «давай, открывай, мне объясняю к Валентине Краснославовне». Вышибала меня критически оглядел, что такое хмыкнул, но все-таки пропустил. А в зале, как обычно, битком, и кто вон так, кто в резиновых спагах, а оркестрант пока перекуривает. Какие-то офицеры угощают их коньяком. Поискал я глазами свою Валентину Краснославовну и вижу, что нет у моей избранницы. И вместо нее совсем другая. И тоже, конечно, ничего, но Валентина Краснославовна лучше. И я к той другой подошел и спрашиваю, скажите, а что сегодня Валентина Краснославна не работает? И она на меня внимательно посмотрела и говорит, Валентина Краснославовна сегодня выходная, но если вам так нужна, то он нас сидит и показывает в глубину зала на столик. Ну, я как на крыльях туда. Смотрю, и правда сидит моя Валентина Краснославовна, но только уж совсем не в блузке, как обычно, а в ком-то декольте, или как там у них это называется. А вместе и с ней слева и справа по амбалу. Один здоровее другого. Но я все равно наклонился... и схватил Валентину Краснославовну за локоть, решил пригласить ее на танец. Вообще-то я не танцую, но мне тогда было наплевать. «Разрешите, — говорю, — мне надо вам сказать, — и замолчал. Один из амбалов поднимает на меня свою квадратную голову и прищуривается, не то чтобы небрежно, а так, вроде бы он меня даже не видит в упор. А это, мол, что тут еще за тля? Тебе, — говорит, — чего? Я говорю... «Да так, ничего, мне, — говорю, — нужна Валентина Краснославовна». Тогда он к ней поворачивается и спрашивает. «Это, — говорит, — кто? Ты что, его знаешь?» И Валентина Краснославовна даже испугалась. «Да нет, — говорит, — не знаю, первый раз вижу». Я даже растерялся. «Как первый раз?» Вот это, думаю, номер. И снова ее за локоть. «Вы что, — говорю, — меня не узнаете?» И вдруг я очутился под столом. И как так мгновенно, не то чтобы под столом, а между ножкой стула и чьим-то ботинком, тут как раз заиграла труба. Я хотел вскочить, но пока мисс поднимался, за столом уже никого, а из развороченной губы на куртку капает кровь. Теперь не отмыть. Немного постояв, я стал продираться через танцующих обратно. Хотел сразу же выйти. Но сначала решил зайти в туалет. Опустил в раковину голову и отхаркиваюсь. Помимо губы он, оказывается, разбил мне еще вдобавок и нос одним ударом, наверное, боксер. А вышибал, и когда меня выпускал, то снова все хмыкал. И, по-моему, даже как-то обрадовано. Вот это, думаю, совсем другое дело. А Вадик только меня увидел, так сразу и заржал. Не помню уж, как я до них добрался. Это кто же смеется, тебя так разукрасил? Да так, говорю, в Северном. Помнишь Валентину Краснославовну? Что улыбается, не поделили? Да брось ты, говорю. Вадик, я тебе серьезно, надо, говорю, что-то делать. А у Вадьку уж накрыт стол, тоже выпивают, и Тонька даже всплеснула руками. Ой, Толь, кричит, привет, хочешь выпить? Я пробурчал. Привет. Идем, говорю, Вадик, скорее, а то сейчас уйдут. И все им рассказал. Тут же какой-то хлюст, вроде бы, Вадикин клиент по банковским операциям, а заодно и по банке. И сразу видно, что утрепетывает за Тонькой. А Вадик только знай себе посмеивается. Ему-то что, у Вадика теперь отдельный кабинет. Тонька кричит, Алик, одевайся, идем. А ты, Вадик, нас жди. Сейчас, говорит, мы с ними разберемся. Уже косая. А Вадик все опять посмеивается. И тоже под приличным шофе. А этот самый хлюст, тот в один миг. И ни в одном глазу, будто не пил. Скочил, давай одеваться. А Вадик все протягивает мне рюмку. Ни пуха, мол, ни пера. Ну и пошли. Вышибал нас уставился и видит снова я. Так-то ехидно ухмыляется. Ах ты, думаю, мразь, еще и смеется. Давай, говорю, открывай, и уже просовываю ботинок. Ну, Алик видит такое дело и сует вышибали пятерку. Надо же ему перед Тонькой повыначиваться, а со мной прямо весь из нерпы, и воротник, и перчатки, и шапка. А это, говорит, в мою сторону со мной. Пошли. И снова сует, только теперь гардеробщику. Тут давай с него стряхивать пылинки. Повесил Аликин макинтош на вешалку и протягивает Тоньке номерок. И Тонька осталась в вестибюле. Я даже не стал Вадикину куртку снимать. Ведь это мое украшение. Потому она же вся в крови, перепачкает. Да и под курткой у меня сразу одна тельняшка. А Валентина Краснославовна со своим амбалом, как ни в чем не бывало, сидят, любезничают, и Алик, протянув петушка, тут же к ним подсел. Оказывается, старый знакомый. Эк, дурак, все молчу. Уставился амбалу, вскулятника молчу. Но он ко мне даже не поворачивается. И такая мне вдруг разобрала обида, разворачиваясь, как ему врежу, даже самому понравилось, как будто залепил в лузу шара. А на Валентину Краснославу он даже не посмотрел. Все, не будет теперь Валентина Краснославна москвичкой, так останется в своем Орехово-Зуеве. Но тут, конечно, и салфетница, и тарелки, и фужеры, все это полетело на пол, и потом они мне и показали. Оказывается, я все перепутал. Врезал совсем не тому, кто меня ударил. Тот, которому я врезал, оказался его товарищ, а тот, что меня оскорбил, сидел за соседним столиком и с кем-то выпивал. Повалили и прямо по мне давай отбивать чечетку. А музыканты все, знай себе, замастеривают, что-то про велосипедистов, да про синеву. И все, как ни в чем не бывало, пляшут. А потом через весь зал отволокли к вышибали. И там снова меня повалили, и опять прямо по мне пустились в присядку. Совсем озверели. А Тонька вокруг все прыгает и что-то кудахчет. Ребята, кричит, не бейте, у него мама умерла. Это она уж мне потом рассказывала. А вышибала, сука, стоит и улыбается. Хорошо, если я закрыл руками голову, а то бы, наверное, и убили. Когда уж сползал по ступенькам, то заиграли «Из белого солнца пустынь». Я, правда, этот фильм не смотрел, но там на слова Куджавы песни, наверное, кто-нибудь заказал ради меня, когда я предлагал Валентине Краснославовне руку и сердце. Я даже остановился послушать. И как-то не то, чтоб стало мне грустно, а так, ваше благородие, госпожа Чужбина, жарко обнимала ты только не любила, в ласковые сети, постой не лови, не везет мне в смерть, повезет в любви. А на винт я потом все-таки намотал, правда уж не в море, а на суше. И ровно через год встретился с моим кондеем на провокации. А перед новым выходом в море я работал тогда в метеослужбе у гидрохимиков, повесил в лаборатории лозунг «Не разбазаривай серебро, оно на вес золота». Такая соль, чтобы выпала в осадок, надо как следует и разболтать, как будто гоголь-моголь. И служивцы меня даже похвалили. Но начальник почему-то нахмурился. — Это, говорит, что из-за новости? — Вам здесь, — прищурился, — не клуб художественной самодеятельности. Ну и пришлось, конечно, снять. Но это меня не спасло. Своей половой распущенностью я фактически сорвал экспедицию. Уже пора погружать батометры. И мне вдруг захотелось в гальюн. И чувствую, нет, что-то здесь не то. Я в этих делах уж съел собаку, но и ударил в знак воздушной тревоги в колокол. Вот пришлось поднять лебедкой якорь и на всех парусах нестись обратно в Нагаево. И океанологи, вот это я понимаю, товарищи, невзирая на план, все как один так ободряюще улыбались, а мой давнишний соратник по бильярду даже сам встал за руль. А из Нагаева прямо в резиновых сапогах я кошпаренный рванул в диспансер. А там живая очередь, все-таки и растревоженный, будто на выпускном экзамене. И вдруг смотрю, Кондей, вот это улыбается встреча. Какими, братишка, судьбами? Я говорю, привет. И тоже ему в ответ как так весь засветился. Привет, улыбаюсь, от Поли и Тани. И в диспансере меня сразу взяли за жабры. А ну-ка, говорят, колись. Выкладывай координаты своей сирены, а то пугают, не будут меня колоть. Сейчас этим делом строго. Потом посмотрели в мою карточку, а я, кажется, уже второй раз. И был у них совсем недавно, всего месяц назад. А я и не знаю, что думать, ведь у меня в хрустальном дому сейчас царит одна Зоя. Ну и давай им навешивать лапшу. А что мне еще оставалось делать? Наверное, говорю, на Птичьем острове, кажется, повариха с плавбазы. И врач сначала решил, что я над ним смеюсь. Такая бытует в народе шутка. Про птичью болезнь, а если точнее, то про три пера. А мы, правда, пришли на этот самый остров. Часа примерно 3,5 ходу. Уже Камчатка, и не совсем понятно, почему все-таки птичьи, когда ни камни, ни души. Пристал. Ну а что за плавбаза, и как повариху зовут, а сам все в мою карточку записывает? Да я уж говорю, и не помню. Был, объясняю, косой, но, кажется, Ламут, а повариха, кажется, Клава. Хотя Ламут на самом деле Сенер на Марчикане, а в ресторане Приморский на этот самый Ламут после второго графина еще в 68-м году один Марамой меня уж оформил старшим матросом. И после диспансера приплелся, опустив голову в барак. А у Зои, как всегда, Нина Ивановна, и, понятно, фуфырь. Они-то меня совсем не ждали. Нина Ивановна смеется. — Ну что, моряк с печки-бряк, чего такой невеселый? — Да так, говорю, а чего веселиться? И уж стягиваю сапог. — А мы вот, слыхал, умер Марк Бернес. — Да, жаль, говорю, такой молодой, а сам все продолжаю чесать затылок. — Может, что и до меня, а у нас-то все наружу, а у них без палитры не разберешь, даже не стал с ними пить. После уколов нельзя. А вы, это мне уж Зоя и, как всегда, ломает комедию, вы что, кокетничает, нами брезговаете? А когда Нина Ивановна ушла, то все и как на волшебном блюде и выложил. Вот, говорю, оперился. Но прям чудеса. Я думал, Зоя меня поддержит, или, по крайней мере, пожалеет, и она меня даже как-то удивила. Я тогда еще как следует не знал. Нам улыбается, триперные не нужны.